Сразу два или три росчерка отрикошетили от брони. Танк повел башней, выискивая позиции пушек. Найти их он не успел. Лемехова подбросило в воздух, невысоко, сантиметров на 5. Звуки боя ушли, только шум в ушах. Земля медленно поворачивалась на своей оси гигантской каруселью. В воздухе кружили серые тела, клубы дыма, бревна, наведенные немцами за ночь переправы, какие-то уж совсем непонятные ошмосья. Второй залп, 8-дюймовок, рухнул уже почти беззвучно, разве что легкий щелчок от разрыва первого снаряда, да внезапно появившийся во рту медный привкус. Танк уже лежал на боку, выставив отполированное грязью брюхо в сторону русских позиций. Уже никто никуда не бежал и даже не полз. И третий залп лег скорее только для проформы. Впрочем, был третий залп или нет, Лемехов с уверенностью сказать не мог. Слух возвращался постепенно. Земля проворачивалась все медленнее, пока не замерла, наконец, в неустойчивом равновесии. Рядом, всего в метре от его лёжки, валялся немецкий сапог. К счастью, без ноги хозяина внутри. Сорвало взрывом. За стойкость желудка сержант сейчас не поручился бы. Ночью бригаду сняли с позиций, заменив свежими войсками откуда-то из глубины страны, погрузили в грузовики и повезли на восток. О переформировании речи идти не могло. Потери бригада, вопреки обычному ходу дел, понесла небольшие. Гадали долго, часа 4, пока лес внезапно не расступился и во всю ширь не распахнулся простор, наполненного ревом моторов аэродрома.